«Я?» – тихо спросили мы, прикрыв глаза, а когда открыл, осмотрелся. Пол помещения был весь в крови и разорванных трупах. Правда, это нас сейчас мало волновало, сколько мы не спали. Несколько дней, хочу поспать. Накатила сильная слабость, мир вокруг начал темнеть, а глаза смыкаться, но перед тем, как полностью погрузиться в темноту, мы поняли, что все почему-то повернулось на бок. «Здравствуй, мой дорогой существо X. И да, я называю тебя так, потому что знаю, как это тебя бесит. Думаю, ты и сам это понимаешь, а если не понимаешь, то сочувствую. Должен понимать ты и то, почему я пишу тебе это письмо. Причина одна, ты тот еще мудак. Не будь ты им, этого разговора не было бы, как и всей той проблемы, которая привлекает так много внимания к твоей персоне, что мне пришлось снизойти до уровня тебе подобных и общаться с тобой, хотя могла, как обычно, спокойно заниматься своими делами и не париться. Ну, так вот, пойми ты, наконец, чтобы Богу быть Богом, ему не нужны толпы верующих, молитвы, власть над смертными и их мирами, душами и судьбами. Бог будет Богом только тогда и только потому, что он Бог и никак иначе. Никакие сторонние факторы, начиная от силы веры и заканчивая теми детскими ошибками, которые подобные тебе допускают, когда сами начинают заниматься перерождением душ, на это влиять не должны. Все это, так или иначе, прерогатива низших форм жизни и, допуская это, ты уподобляешься им. Пойми, если ты начинаешь париться об этом, то это автоматически доказывает, что ты не Бог, а, значит, твои жалкие попытки кому-то это доказать, к примеру, тому японцу или себе, не только не увенчаются успехом, но и в перспективе приведут к печальным последствиям. Кому потом все это разгребать? Как думаешь, как ты можешь считать себя Богом, если повелся на слова простого офисного служащего и устроил из-за этого такую хрень, что у меня просто нет слов? Кстати, а с чего ты решил, что это в твоем праве прекращать реинкарнацию доверенных тебе душ? А, мне было бы интересно послушать, что ты там ответишь. Ну да ладно, я еще могу понять его перенос в мир, где в скором времени случится война, может и прокатило бы в воспитательных целях, но зачем вмешиваться в события таким наглым образом? И ладно, если бы причины были серьезные, у многих такое случается, но ты, мудак этакий, сделал это в первый раз потому, что просто не смирился с тем, что разумный человек не считает тебя Богом, а в остальные, потому, что он, видите ли, продолжает считать тебя существом X. Чудеса и благословления, вообще-то, не предназначены для того, чтобы влиять на мир в твоих личных интересах. Ты совсем что ли офигел, а ничего, что ты хренову тучу судеб отымел, когда твои истинно верующие начали устраивать охоту на неверующего? Разве так себя должен вести Бог? Лучше бы брал пример с других, они просто не парятся и делают свою работу. Вот честно, вроде о важных вещах пишу, а ощущение, что ты все равно пропустишь это мимо ушей, да и вообще, что это за привычка ломать основы и создавать херню? В общем, мой тебе добрый совет, прекращай, пожалуйста, иначе мне придется вмешаться и принять меры. И только не надо докапываться до меня, что я, видите ли, обещала не вмешиваться в ваши делишки. Я и не буду. Ты сильно недооцениваешь способности обычных смертных. Все само собой случится вследствие твоих же ошибок. Но все, конечно же, снова будут думать на меня. Нет, ну это надо, как что-то не так у вас. Я виновата, поскольку, видите ли, вмешиваюсь, так что это незаметно. Чтоб ты знал, я так никогда не делала. Зачем, если простые смертные сами способны сделать выбор, который все исправит? Как я уже упоминала, такие как ты часто недооценивают их способности, а те, кто понимают, что к чему, сидят смирно и не парятся. В общем, прочти это письмо, подумай, хорошо подумай, потом еще подумай и прекрати, наконец, страдать херней, пока не поздно. Не поздно персонально для тебя. П.С. Кстати говоря, к сожалению, я не сильна в простых многоходовочках, как хотела бы, так что если соизволишь написать ответ, а не будешь игнорировать как последнее время, получишь объяснение следующего момента. Человек вот сейчас встретится с поездом метро, ты его спрашиваешь о перерождении и Боге, он говорит, что ты существо X. Ты обижаешься и засылаешь его в другой мир без возможности перерождения, но с возможностью жить в нем вечности. Вопрос прост. Нахрена тогда вообще было в метро говорить с ним? Ты ведь Бог, ты же должен знать, кто он, и какого мнения обо всем этом. Кроме того, он тебе прямым текстом сказал, что не хочет нарушать правил, но ты, божество этакое, так обиделся, что даже не дослушал до конца. Вот зачем ты сам себе создал столько головной боли, а? Скучно, что ли, стало? С нетерпением жду ответа. Твоя М. О, а это кто тут у нас? Тебя ведь Саманта зовут, кажется. Открыл глаза я как-то резко. Вот раз и все, словно и не засыпал, хотя точно помнил, что недавно очень хотел спать и вырубился. Да еще и сон снился, как будто я со стороны подруги Мэри наблюдал за тем, как существо М пишет письмо существу X, чего только не придет в больную голову. Хотя, учитывая, что я снова, вот удивительно, в больничной койке, возможно, все не так и плохо. Правда, на этот раз до моего слуха донесся звук собираемых металлических деталей, после контракта так и не вышло его забыть. Я осторожно повернул голову. Дегуршафт сидела за столом у окна и, отложив приспособление для чистки, собирала пистолет. Вообще-то, помня недавние события, я хотел в первую очередь поговорить с Мэри Сью, но при таких обстоятельствах это становилось сложно. Тем более японец собирал пистолет неизвестной мне модели и в конце стал прикручивать к нему глушитель. Не думаю, что он входит в стандартную экипировку боевых магов, да и усталый вид девочки, у которой еще и повязка на лбу, беспокоил. Подполковник, решил я начать первым, но тут же был перебит. Наблюдая за тем, как я подтянулся к спинке кровати и сел, японец заговорил, вставляя магазин в рукоять пистолета. Какое-то время назад враги, поняв, что я не погибну на поле боя в приемлемые сроки, стали пытаться убить меня в повседневной жизни. Еще один подарочек от Икса, я считаю. Большинство попыток пресекают охранники из контрразведки, о которых я якобы не знаю, но с некоторыми приходится разбираться самому. Вот и собралось немного интересных трофеев наподобие этого. Она дослала патрон в патронник и только сейчас я заметил, что все это она делает в перчатках. Что-то у меня нехорошее предчувствие. «Пристрелить меня хочешь, ХМ?» «Я смогу ответить на этот вопрос», девочка повернулась на стуле, положила ногу на ногу и сверху на коленку пистолет, причем, похоже, палец был на спусковом крючке, после того, как ты расскажешь, что за херню устроил в городе, с твоей точки зрения, ибо свидетелей достаточно. Особенно меня интересует то, что происходило после того, как ты покинул бордель, ну и не советую пытаться лгать, блять. Похоже, я попал, пронеслась мысль. Даже если не считать дегуршафт в совершенно новом для меня амплуа, мне поплохело от того, что я начал вспоминать. Действительно, столько херни натворил. А еще, мне нужно было серьезно поговорить с Мэри, которая явно очнулась вместе со мной, но молчала как партизан и вообще как будто пыталась создать впечатление, будто ее тут нет. Решив разбираться с проблемами поочередно и напрягая болящие мозги, чтобы успеть все обдумать до того, как расскажу, заговорил. Хорошо, нас высадили из грузовика на улице, и мы пошли к борделю. Самым плохим было то, что думая и рассказывая о случившемся, я прекрасно понимал, какую херню устроил. Лучше и не сказать. Мне не было известно, как на это отреагировало наше начальство, но трупы и следы боя в борделе явно остались, да и у Серебряковой с ее подругой нет причин покрывать меня в чем-либо. Потому я рассказал, все как было, особо отметив, что выпил для храбрости и почему это сделал. Попутно поняв, что нынешняя головная боль и состояние, похоже, следствие не только ран, но и похмелья. Также постарался привлечь внимание к тому, что чувствовал себя странно во время благословления. В то же время ничего не сказал о том, что касалось нашего с Мэри симбиоза или как это называется, из рассказа выходило, что все делал я с небольшим влиянием эмоций и чувств хозяйки тела, от чего мне становилось еще более хреново. Блять, скольких я там на куски порубил, в таком же ключе прошел рассказ событий на улице. Сам для себя я осознал, что в какой-то момент потерял контроль над своими действиями, точнее я их контролировал, но оценивал не так, как обычно. Мы оценивали. Постепенно рассказ дошел до причала и ловушки, в которой оказался и того момента, когда осознал, что что-то не так. Тут мое желание продолжить задание вроде бы играло мне на руку, но, возможно, на тот момент я все равно еще не до конца пришел в адекватное состояние, в любом случае не стал изображать из себя героя и честно признался, что мой диверсионный заплыв начался с попытки спасти свою жизнь. События с подругой Мэри опустил до нескольких предложений, из которых выходило, что увидел мага и убил. Честно говоря, вспоминая тот момент, опасался, что кто-то мог что-то видеть или же почувствовать, мало ли, но все же решил пока оставить мои внутренние проблемы при себе, по крайней мере до тех пор, пока не разберусь во всем сам, и если выйду из этой комнаты живым. Конец рассказа также получился несколько иной. Нет, резню, что мы там устроили, скрывать смысла не было, просто я, чувствуя, что слаб из-за ран, вновь начал молиться Богу и понеслось. Вроде как я при делах, а вроде и нет. Японец слушал меня с таким лицом, что я как можно незаметнее стал стараться понять, как лучше спрыгнуть с кровати в случае выстрела и что делать после. Когда же рассказ подошел к концу, он закрыл глаза и сидел так молча минуты две или три. Мда, похоже, натворил я делов. Уже хотел спросить о том, что пропустил, но он открыл глаза и заговорил первым. «Я же тебе, кажется, говорил про побочные действия. Благословление? Да, ну да ладно. Так и быть, я тебя прощаю на этот раз, но, если в следующий раз мне придется также разгребать все то, что ты натворил, можешь случайно погибнуть, споткнувшись и ударившись о тумбочку. Теперь слушай, вначале отдельные моменты, которые ты создал своими действиями, а потом то, как они решились, и не перебивай. Усек, да зачем так грозно-то, разрядить обстановку не удалось, но девочка по крайней мере стала скручивать глушитель. Самое главное сейчас, это благословление, его видели многие. Не знаю, связано это или нет, но местные сожгли церковь. Главное, то, что твои глаза и возросшие силы видела толпа солдат и офицеров Рейхсвера, особенно печально, что и контрразведчики. Конечно, в Райхе нет настолько глупых людей, кроме Шугеля, которые поверят, что тебя благословил Бог, как ты сам неоднократно говорил, Дегрушафт передернул от этих слов. Поэтому они решили, что это особенность твоей магической силы или техника или эффект, вызванный алкогольным опьянением. Чтобы тебя не закрыли на опыты, как некоторых вражеских магов, я сказал им о своем даре. Точнее то, что это специальная техника, которую я разработал сам, но так как она под силу только магам нашего уровня и первое доказательство, что ей может владеть кто-то кроме меня, было этой ночью, доклад об этом я подал лишь сегодня. Так что не думаю, что нас отправят на вскрытие. Спасибо, конечно, но, не удержался я, да и Мэри похоже неоднозначно отнеслась к попытке Дегуршафт нас защитить. А если все-таки отправят на опыты, не думаю, Таня загадочно улыбнулась, а после улыбка превратилась в ухмылку. По крайней мере, меня, я же Мифрил. Блять, ну и чувство юмора, произнес я вслух, поняв это, прикрыл рот ладошкой. Или стоп, ты не шутишь, запомни это. Когда мы встретились в одном батальоне, я показала тебе ряд мысленных техник, вроде медитации, но у тебя не получилось, а в борделе ты переволновался, напился и все вышло, продолжил он. И все, что было после, это следствие того, что ты напился, а не этой техники. Напился, потому что волновался и хотел как лучше. Понял, да, ответил я, будто был какой-то выбор. В целом ваши действия, вы все-таки накрыли крупную ячейку сопротивления и их средства связи, девочка зло посмотрела на меня из-под козырька фуражки. А то, что ты там все и всех расфигачил, так и быть, было необходимостью, вызванной ситуацией. Может, контрразведка что-нибудь и найдет, да и тела, может, опознают. Ты об этом не знаешь, ясно, но по факту поставленная задача выполнена. Средства связи уничтожены, захвачены несколько лидеров сопротивления. Мы отбили атаку бритов. Выступление сопротивления, по крайней мере, организованного и такого масштабного, как могло быть, удалось избежать. Надеюсь, все это учтут. Честно сказать, сам пока не знаю, как это все будет оценено командованием, учитывая, что штаб до конца не восстановлен. Если что, сначала обращайся ко мне, можно по магической связи, я сообщу, когда разбирательство окончится. Ну и о его результатах. Ясно, ответил я и, не подумав, добавил. И это все. Ага, девочка пододвинула на столе неслабую такую стопку чистой бумаги, как в пачке, и стакан карандашей. Пиши рапорт обо всем, что было с учетом сказанного мной. Прочитаю, покажу, что переписать. Но перед этим возникла какая-то странная тишина. Вроде как он не мог засунуть пистолет в карман, будучи сидя, и для этого спрыгнул со стула на пол. Но потом некоторое время тупо смотрел в окно, словно не решаясь сказать что-то. Наконец, переборов себя, сказал: «Тебе странные сны не снились в последнее время, туповатые такие. Ты видел сон, как существо М пишет крайне странное и тупое письмо существу X, еще говорила в нем, что специально его так называет, уточнил я, вспомнив тот сон. Если он тоже его видел, то это хорошо, наверное, хотя, да-да, и еще обо мне, Дегуршафт от чего-то замялась, напоминая сейчас самую обычную девочку. Она с фиолетовыми волосами и одежда того же цвета, да, ответил я, это был ожидал я иного, но хоть что-то, решил все-таки добавить, значит, мы можем, нет, отрезала девочка, у нее даже фуражка чуть не слетела с головы, это лишь доказывает, что оно не твоя выдумка, хотя это может быть и манипуляция от Икса, а это письмо, хоть там и есть о чем подумать, выглядит тупо и смешно, поговорим об этом после того, как решим насущные проблемы, к тому времени, может и до заключения контракта дело дойдет, пиши рапорт, врачи сказали, что у тебя серьезные раны, хоть и заживают как на собаке, ну, спасибо, ответил я, когда он протянул мне поднос, но не с едой, а чтобы удобнее было заниматься этой писаниной, ненавижу заниматься бумажками, и не только я, Дегуршафт никуда уходить не собиралась, лишь вызвала по магической связи Серебрякову с кофе, я же не мог и дальше игнорировать произошедшие со мной и Мэри, особенно с ней, потому в какой-то момент все же сумел начать выкраивать время для разговора, Мэри, ты ведь слышишь, наверное, это не мое дело, начал я. «Тогда заткнись и пиши, раз не твое дело», — ответила она, очень хорошо контролируя свои эмоции, чего не было заметно раньше. «Это все из-за меня, так или иначе. Да, я уже заранее извинялся и решил, но тогда я не думал, что все будет так, на самом деле думал, предполагал, что будут вещи, за которые я сам себя не прощу. Но тогда это были лишь мысли, а не реальные события. Теперь же я не хотел, чтобы она страдала». Какой бы она ни была тупой овцой раньше, теперь все было иначе. Я продолжил. Почему ты убила ее? Это из-за мен. Слушай, мы же, кажется, в одном теле живем. Да, ты что, не слышал, что я ей сказала? Или ты думаешь, что последние слова, что она услышала в своей жизни здесь, я сказала для пояснения момента, чтобы кто-нибудь потом читал об этом в какой-нибудь книжке или смотрел в аниме, подобно тому, как ты увидел мою другую жизнь, ты тупой или притворяешься, ты слышал, что я ей сказала, когда стреляла в свою лучшую подругу, с которой дружила с детства, слышал, говори, распалилась она, я прекратил писать рапорт, голова заболела сильнее, слышал, ответил я тихо, ну и что я ей сказала, говори, вновь прокричала она в моей голове, по голосу, да и по слезам, что стали появляться у меня, ее эмоции были сильны, очень сильны. Ты сказала, я понял, что вспоминать об этом тяжелее, чем о расставании с семьей, что случилось уже спустя столько времени, да и не случалось в моей жизни раньше чего-то подобного, что тебе жаль, что ты проклята, и что существо X, не бог, что он лишь играет нашими судьбами. Поблагодарила ее за попытку спасти тебя и хотела, чтобы в следующей жизни вы не встретились, хотела освободить ее от того, что он сделал с тобой и этим миром. Ты сам сейчас ответил на свой вопрос, со злостью в голосе ответила она, так нахрен ко мне сейчас лезть, все осталось, как было, продолжаем дальше, сделай все, что нужно, и вернись к своей семье, а обо мне не беспокойся, с меня хватит и того, что планы этой твари поломались, а если мы его еще и убить сможем, то вообще все будет отлично, я отомщу ему, за сломанную жизнь, за отца, мать, моих друзей и всех, кто погиб за все. «Ты не должна взваливать все на себя», — с некоторым трудом добавил я. Она ответила более спокойно, хотя эмоции бушевали, так что стало жарко. «А я ничего и не делаю, все делаешь ты, и то, что мы делаем вместе. Я бы одна, без тебя и твоих знаний ни за что бы не сделала. Я извини, это глупо звучит и бесполезно, но извини за все», — произнес я. «Наверное, уже слишком тихо. Сам говоришь, что глупо». «Так зачем делаешь?» – рисковато добавила она. «Ты уж реши, этот мир тебе не важен, и ты решил угробить мою жизнь или тебя все-таки совесть мучает. Сейчас я уже точно не могу исправить что-либо из того, что сделал», – констатировал я, как бы противно ни было это говорить. «Почему-то только сейчас я полностью осознал, что ради своей жизни и своей семьи разрушил другую, а главное, точно понимал, что если бы не было иного выбора, поступил бы так же еще раз». Потому продолжил негромким голосом, а если отступлю, то все, что сделано, все жертвы будут зря, я не могу отступить, но сожалею, извини, Я попробую сделать так, чтобы... Да пошел ты, ответила она недовольно. Кстати, а ты заметил, что местный бог в демоны тебя записал? Ну да, даже сомнения насчет моего происхождения появились, я уже думал над этим событием во время рассказа для Дегуршафт и даже успел прийти к некоторым выводам. Оно выглядело так, потому что она сказала, что изгоняет демона, но на деле не исключено, что могло быть нечто иное, просто она об этом не знала. Или наше представление о демонах может быть неверным, тем более в этом мире много всего. Да и моя семья, не думаю, что они могут быть выдумкой или обманом, я чувствую это. Надо бы больше узнать об этом, к примеру, у этого отца Максимилиана или просто у священника, может, из книг. Кстати, знакомое имя, но кто он? А это не тот, что подходил к нам в подготовительном лагере и что-то говорил о предназначении, уготованном мне Богом. С подозрением, похоже, тоже вспоминая, сказала Мэри. А я и забыл, вроде неплохой мужик, хоть и связан с Иксом, может, просто однофамилец, или что-то вроде этого, задумался я. Если подумать, этот момент, и та священница в Беруне и тогда в лагере. Похоже, у существа Икс есть те, через кого он может влиять на этот мир. Секретный культ или секта. Или они действуют по своему усмотрению, что-то зная о том, кем ты должна быть. Этого еще не хватало. Ну да, ответила моя собеседница, почему-то вспоминая сектантов в белых одеждах и колпаках из США, о которых я помнил из моего мира. Эй, чего задумался? Пощелкал пальцами перед моим лицом японец. Времени у нас не так много. Или ты уже знаешь о нашем наступлении на острова Ок? Да, мне тоже эта идея с плацдармом, удерживаемым магами, не нравится. Но приказ есть приказ. Плацдармом, спросили мы вместе, поскольку знали, как дела обстояли в моем мире, где немцы так и не смогли одержать победу в воздухе над британцами и тем более высадить кого-то на их земле. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии, это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 19. Атака на Объединенное Королевство Альбион. Оккупированная империей Райх территория Французской Республики. Зона ответственности Северной армии. Специальная группа войск обороны побережья, недалеко от пролива Ла-Манши. «Охренеть», — выдал я, смотря на обнаженное тело Мэри Сью в зеркало, что позволяло видеть его в полный рост. К нему я уже привык в какой-то мере, но все равно был ряд моментов, вызывающих у меня подобную реакцию. «А в этой вашей России все матерятся по поводу и без», — утончила Мэри, которая в кои-то веки в подобной ситуации забыла о стеснении и даже не назвала меня извращенцем. «Нет». Просто большинство, особенно те, кто в армии отслужил, поделился я своим опытом. В нашей армии это почти второй разговорный язык. Я вот до армии вообще не матерился, а я что-то не понял, к чему претензии. Да и ты тоже начала, потому что ты часто матами говоришь. Такое поведение для девушки недопустимо, ответила она, я же повернулся к зеркалу, так чтобы видеть спину. Хотя, в данном конкретном случае... «Я согласна с тобой. Охренеть, что ты сделал с моим телом. За прошедшие несколько дней я принял волевое решение больше не творить всякую хрень. Дело было в том, что за расследование моего поведения внезапно взялись как бы не слабее, чем за расследование взрыва штаба. Вначале мы подумали, что дело в цифрах. Террористы взорвали вместе со штабом 19 высокопоставленных офицеров Рейхсвера и еще около 10, среди которых были и солдаты, отделались контузиями и ранениями, с которыми можно жить. Мы же в ходе нашей шпионской миссии по борделю и городу наглухо убили 29 человек, еще около 10 в общем, неясно, кто их убил, да и выжившие имелись. Кстати, последние очень быстро раскололись, особенно быстро те, что были схвачены в логове террористов. Ну, кроме пары, которая, походу, поехала крышей еще там, когда по просьбе Дегуршафт я посетил их с визитом вежливости. От меня потребовалось просто прийти и дружелюбно улыбаться. Ситуация сразу напомнила случай на пиратском корабле. Хотя я так и не понял, чего они так испугались, я даже не угрожал и не разговаривал с ними. В общем, после допросов пленных начались повальные аресты соучастников в городе и вообще по всему региону. Вроде как раскрыли пару ячеек сопротивления и клубок начал постепенно разматываться по всей республике. Тех, кто был причастен к взрывам на базе, после прилюдно расстреляли, а большинство остальных отправили на каторгу, Короче, неважно. Чуть позже, опять же благодаря японцу, стали ясны истинные причины подобного серьезного расследования, хотя то, что меня не будут наказывать за убийство террористов, стало известно еще в самом начале. Причина, как ни удивительно, была не в продемонстрированном мной благословлении, хотя этим моментом тоже заинтересовались, причиной стала резня, что я в одиночку устроил на базе террористов. Видимо, солдаты и офицеры, штурмующие ее снаружи, очень удивились, когда их враги начали вылезать из окон под обстрелы и штыки. А если серьезно, дело было не в том, что конкретно я устроил, а в том, что командование, оказывается, не знало, на что способен отдельно взятый маг с холодным оружием, магическим щитом и правильно наложенной формулой острота. Все оказалось даже веселее. Если вкратце, когда в генеральном штабе узнали о случившемся, видимо, надо мной ведется особый надзор, малость прихерев, попросили дать случившемуся характеристику таких кадров, как командование сухопутных войск Райха, в чьем подчинении формально находятся все сухопутные маги, департамент разведки и подполковника Таню фон Дегуршафт. После чего внезапно выяснилось, что все они знали о подобных возможностях магов и имели не один прецедент, хорошо показывающий, что их силу недооценивают. К примеру, Дегуршафт как-то нашинковала около роты солдат республики на Рейнском фронте. Около 100 человек, когда у ней закончились боеприпасы, при этом там так получилось, что собралась небольшая кучка с горящим флагом Франсуа на ней, из-за чего целая дивизия врага прекратила наступление и побежала намного дальше своих изначальных позиций. В общем, оказалось, что многие знали, что маги сильнее, чем принято считать, но так как они не знали, что другие знают и об этом никто больше не говорил, не поднимали эту тему кроме докладов одной маленькой девочки, и все было, как было. А тут я тоже немного поработал режущими предметами и понеслось. Меня за эти дни затаскали под опросом, медицинским комиссиям с уклоном в психиатрию и пришлось написать не один длиннющий рапорт. Похоже, вначале была мысль, что я мог малость поехать кукухой, но когда дело прояснилось в смысле, когда врачи подтвердили, что все в порядке. Судя по довольной мордашке одного подполковника, в ГШ начался разбор полетов по части недооценки боевых возможностей магов. Не знаю, чем все это закончится в итоге, но, судя по всему, пересмотр отношения к боевому потенциалу магов, что уже некоторое время идет в империи, еще более ускорится. Возможно, ряд личностей, что ранее смотрели в будущее, но не могли высказаться из-за закостенелости всяких там генералов, получит ряд бонусов и возможностей. А надо-то было лишь реально слететь с катушек и поубивать пару десятков человек. Дела. Кстати, подумав насчет случившегося, мы с Мэри решили еще более внимательно относиться к использованию благословления, не пить перед и во время важных операций, да и вообще не пить и по возможности больше узнать о сектантах, демонах и вообще религии этого мира, посвященной местному богу. Но это явно с чистой совестью можно было положить в долгий ящик из-за отсутствия времени и возможностей, тем более история с золотой аурой пока что тоже не решена до конца. Сама же ситуация с благословлением, как ни странно, коснулась меня в меньшей степени. Конечно, были рапорты, отдельная медкомиссия с разными сканирующими магию приблудами и просьбами продемонстрировать то же, что было тогда, но большую часть удара приняла на себя Дегуршафт. Уж не знаю, что она там им наплела в нескольких рапортах и докладе, из Беруна прилетела целая делегация, но, видимо, ей поверили с ее особой техникой медитации, позволяющей более эффективно использовать магию. Официально, да и неофициально тоже, все произошедшее, следствие использования мной этой техники, но все засекретили, потому я не понес наказания за то, что перебрал с выпивкой. Хотя девочке явно не нравилась мысль о ее распространении, скорее всего, из-за связи с существом X, она все равно занялась рекомендациями к обучению этой технике. Возможно, потому что, как и я, считала, что обычным магам научиться ее использованию будет не так-то просто, хотя был же Энсенсью, да и Мэри как бы сама внезапно научилась. Если честно, очень удивлюсь, если у других магов будет легко получаться ее использовать. Собственно, все это, а точнее медкомиссии и осмотры с разбирательствами, а также очередное офигевание врачей от того, как быстро регенерируют ее раны, хотя явно же не на глазах, чего там быстрого и вообще многое до сих пор побаливает, мы заинтересовались своим телом. Точнее, инициатором был я, а Мэри на подхвате. как-то не замечал раньше, но Мэри Сью, которой вообще-то 16 лет, выглядит сейчас на все 19 или 20 по части телосложения, причем не просто как девушка, а как девушка, регулярно посещающая спортзал и следящая за собой, не говоря уже о размере ей буф. Вот только на ее молодом теле шрамов больше, чем у ветеранов некоторых войн. Причем я уже не могу точно сказать о том, где получил некоторые из них. Ну и, конечно, поражает то, что я хоть и не полностью восстановился после последнего ранения, но я уже могу продолжать участвовать в боевых действиях, а значит нормально ходить, хотя в моем мире после той деревяшки в ноге, скорее всего, пришлось бы пролежать в госпитале несколько месяцев. В общем, одно слово магия ёпта. Мэри, если что, ты все равно очень красивая, и не думаю, что парни обделят тебя вниманием, констатировал я, посмотрев на повязку, что была наложена на ногу. А разве шрамы украшают не мужчин? С сарказмом в голосе произнесла она. Ну вообще-то, да, но не думаю, что зная, что ты служишь боевым магом, да еще и в 203-м батальоне, к тебе будут относиться как к простой девушке, ответил я. Правда, понимая, что весь этот разговор идет лишь для интереса, похоже, на самом деле Мэри и не надеялась, что у нее когда-нибудь появится кто-то. Это мне все больше не нравилось, но сейчас не стоило заострять на этом внимание, и я продолжил. Тем более у тебя уже есть награды. Пока шло разбирательство, пришли награды для нашего подразделения за бой у Вильгельмсхавена, а некоторым за еще более ранние сражения. Мы получили медаль за ранение 3-й степени и знак, подтверждающий сбитие группы магов, а также каждому бойцу батальона вручили медаль за помощь флоту открытого моря. Как стало известно, многие маги батальона имели приличное число всяких наград, которые были не просто знаками за боевые заслуги, но и несли приятные бонусы в виде повышения жалования, а позже также будут помогать в гражданской жизни. Деталей я не знал, но, похоже, все имели медали за ранения и железные кресты разных степеней, у некоторых их было несколько. Конечно, Дегуршафт с ее серебряными крыльями, которые, кстати, обычно выдаются посмертно, никому не переплюнуть, тем более у нее и других наград тоже хватало. В уставе Рейхсвера по поводу того, что и как носить, была написана не одна страница, так что к этому серьезно относились, а сами награды, конечно же, вызывали гордость у обладателей. Кроме того, подполковник сообщила мне, что, возможно, и Мэри получит, когда закончится разбирательство, железный крест. Про награждение Серебряковой и ее подруги не в курсе. Ну да, ответила хозяйка тела, коснувшись пластыря на щеке, прямо жду не дождусь, когда смогу все это надеть, покрасоваться перед друзьями. Мэри, разумеется, я не забыл, что она недавно убила свою подругу, и с того момента так или иначе мы возвращались к этому каждый день, хотя она продолжала всячески избегать этого разговора. «Все в порядке», — ответила она, явно прилагая усилия, чтобы сдерживать свои чувства, наверное. «Пора уже одеваться, надоел этот госпиталь». «Да, надо бы», — ответил я, поняв, что вопрос пока что снова закрыт. «Не думаю, что сейчас я мог как-либо помочь ей, позже будет видно, когда станет ясно, как она справляется сама. «Давай я», — произнесла девушка, и я передал ей контроль над телом. Не знаю, правильно ли я делаю и как это выглядит, но после того, как она, имея возможность освободиться, заперев мое сознание в себе, осознанно вернула мне контроль, я стал больше доверять ей. Да и одеваться у нее почему-то получается лучше, а еще это должно ее отвлечь. Сначала нужно было надеть нижнее белье, состоящее из трусиков и бюстгальтера, потом шла рубашка и что-то типа утепленных колготок, которые, видимо, играли роль термобелья. После штаны на подтяжках и китель с поясом, причем он не вправлялся в штаны. Последнее, это расчетный амулет на цепочке, что одевалось на шею и награды, часть из которых вешалась в районе правого бока. Такие как железный крест, которого у меня не было, вешались также под шею или отмечались специальной лентой, которая цеплялась из внутренней части кителя на одну из пуговиц. Ну и фуражка в конце, с двуглавым черным драконом вместо привычной мне кокарды в виде овала со звездочкой. Все прошло быстро и довольно просто, хотя, одевая расчетный амулет, мы немного смутились, так как все время забега во время прошлого задания он находился в бюстгальтере. В общем, все было готово, судя по часам, до построения оставалось чуть больше 20 минут. Вновь посмотрев в зеркало и поправив фуражку, после подошел к двери, вздохнул и вышел. Сегодня должен был быть очередной непростой день. Равняйсь, смирно. Повернулся в сторону Дегуршафты, выполнив воинское приветствие, доложил. Госпожа подполковник, 203-й батальон по вашему приказу построен. Отсутствующих нет. Вольно, ответила она, и они вместе опустили руки, приложенные к виску. Да что такое, мне опять стало весело, когда вижу все это. Хотя по голосу и поведению девочки сразу видно, что она тут главная. Да и после команды никто особо не расслаблялся, сразу видно, что уважают. Пройдя немного вперед к краю трибуны, которая здесь больше напоминала сцену, причем сделанную из ящиков, окинула нас всех взглядом и заговорила. «Бойцы, у нас новый приказ. Командование хочет воспользоваться тем, что враг недавно понес серьезные потери в воздушных силах. По его мнению, они еще не успели восстановиться, а мы, да, тем более ночью прибыло подкрепление. Наша задача – перелететь пролив Ла-Манша и установить плацдарм на побережье для корректировки огня ствольной артиллерии нашего флота, а также его обороны для высадки морского и воздушного десантов. Я думаю, нам это под силу, но не забывайте, что у врага все еще есть их флот и сухопутные силы, да их ВВС лишь понесли серьезные потери, они отнюдь не разбиты. Как удалось выяснить, пока мы отжигали в городе, маги и батальон Дегуршафт отжигали над Ла-Манши, а потом и над нашим побережьем. Ок, похоже, совместно США многое вложили в эту атаку, отчего винить их в том, что они переоценили свои силы было глупо. Их маги и малая авиация с потерями, но прорвали первую линию обороны, после чего столкнулись с нашими резервными магическими подразделениями на побережье, а после, следом сразу же шли бомбардировщики, из-за пулеметного огня которых фронт и был прорван, наши передовые силы сосредоточились на них и, по сути, добив почти всех, сместились к побережью, где вновь вступили в бой с теми силами врага, что прорвались. Те оказались зажаты с двух сторон и в итоге разбиты. Звучит серьезно и даже красиво, но я все равно плохо понимал, как все это происходило в небе, хотя потери врага около дивизии магов и несколько эскадрилей различных самолетов говорили сами за себя. Мы же потеряли примерно полк магов, и то большинство просто вышли из боя после сбития щитов и ранений, а вот враг, сражавшийся не на своей территории, позволить себе такого не мог. Тех из них, кто все же сделал это, сбили, когда они летели обратно на острова или до сих пор ловили по окрестностям. Что же касается 203-го батальона, то в нем вообще не было серьезных потерь, просто больше половины в ходе боя вышли из него, но уже смогли вернуться в строй, хотя подобно мне не все еще смогли снять бинты. Кроме того, если верить слухам, весь бой прошел так, как прошел, не случайно, а по заранее составленному плану, причем составляла его Дегуршафт, ведь именно ей временно было передано командование всеми магическими силами в регионе, так как на момент атаки штаб еще не восстановил свою работу. Вроде как ее хотели наградить за успешную оборону очередной серьезной медалью, то ли представить к внеочередному воинскому званию. В общем, слухи есть слухи. А японец, Сцука, молчит на эту тему как партизан. Интересно, у них все офисные клерки такие, или его жизнь в этом мире потрепала? Скорее всего, второе, но я не удивлюсь, если и первое, никогда не был в Японии, но слышал, что у них там полная жесть в корпоративной работе офисных служащих. Таким образом, будьте готовы, тем временем, похоже, закончила девочка, внезапно посмотрела на меня и добавила, «Вы все поняли, лейтенант Мэрисью?» «А, да», — ответил я, и что я сказала в предыдущем предложении, вкратчиво и с ухмылкой спросила это маленькое чудовище, как он заметил-то, «А ну, можно было, конечно», — попытался соврать, но я обычно предпочитаю говорить правду или молчать, тем более в моей нынешней ситуации, похоже, я пропустила последнюю часть инструктажа. Ясно. Когда вернемся с операции, напомните мне, что вам назначены два наряда вне очереди, в столовой. И да, в этот раз, вы летите в паре со мной, произнесла она, вроде как обычно, но, почему все смотрят на меня с сожалением, словно в последний путь провожают? И не забудьте узнать у ваших боевых товарищей детали операции. Вылет через час. Разойтись, закончила мелкая и ушла с трибуны. Все начали расходиться, в основном направились экипироваться, но некоторые решили зачем-то сбегать в спальное расположение. Старший лейтенант Серебрякова, поймал я за локоть девушку. Можно у вас уточнить кое-что? Да, «Конечно, Мэри», — улыбнулась она. «Как я знал, ее тоже потаскали под опросом, но не так сильно, как меня, вплоть до того, что она смогла пару раз навестить меня в госпитале и принести банку варенья. Ты, наверное, хотела узнать о миссии, на будущее запомни, подполковник не любит повторять, и если она сама проводит инструктаж, значит это действительно важно, а в ее словах могут быть важные советы и немного неформальные указания, ведь она многое не может сказать прямо из-за того, что является нашим командиром, но все равно всеми возможными способами заботится о нас и ценит», — ответила она мне, оглядываясь. «Виша, ты не представляешь, как ошибаешься, хотя, было заметно, что торопятся лишь новички, ветераны шли не спеша, словно точно знали, что успеют подготовиться к вылету за отведенное время. Мы тоже медленно пошли в сторону оружейной, и она продолжила. В общем, если коротко, то, интересно, как Дегуршафт смогла все это объяснить за или это я завис на такое долгое время, тогда неудивительно, что это заметили. План операции был следующий. Вначале вылетают отвлекающие силы, изображающие один из ежедневных налетов. Мы под маскировкой летим следом и в подходящий момент прорываем ряды врага, летим к побережью и закрепляемся там. Где-то в это время случится первый в истории этого мира масштабный воздушный десант, после чего мы вместе с десантниками будем держать оборону плацдарма. Флот к нам выдвинется сразу, а некоторые корабли будут поддерживать с самого начала при помощи своей артиллерии, но основные силы смогут начать высаживаться где-то через сутки, так как хоть королевский гранд-флот и снял блокаду Вильгельмсхавена из-за постоянных атак наших подлодок, что потопили уже более десятка кораблей, угроза от него все еще исходит. А дальше расширение плацдарма и завоевание островов. Вот только подполковник, по словам Серебряковой, дала понять, что операция, скорее всего, начнет захлебываться с самого начала, так как придумана буквально за несколько дней на основе результатов обороны побережья, так что нам надо быть готовыми отступать. Под нами я понимаю дивизию магов, что собрал для операции Райх, правда, элитных магов среди них лишь наш батальон. Поскольку о судьбе десантников в случае отступления Виша тактично промолчала, я спрашивать не стал, но чую, будет что-то нехорошее, надо взять побольше всего. Сама подготовка к вылету включала в себя переодевание, снятие кителя, штанов и фуражки, после чего одевание утепленного изнутри шерстью летного комбинезона. Поверх него разгрузка и непосредственно летное оборудование, вроде все просто, но хорошо, что уже зима, а то летом, пока ты на земле во всем этом, скорее всего, постоянно жарко. Собственно, я оказался не один такой умный и запасливый, большинство новичков и все ветераны вышли на предполетное построение со значительно потолстевшими подсумками и вещмешками за спинами. Кстати, это довольно эпичное зрелище. В Империи Райх дивизия боевых магов состоит из трех полков, а в свою очередь в каждом полке три батальона, а, значит, всего нас здесь построилось 324 мага. Очень редко можно встретить такое количество магов на одном плацу. Хотя, вообще-то раз у нас усиленный батальон, то магов должно быть еще больше, да и на отвлечении работают два батальона. Все сообщили о готовности, и вот вся эта орава народа поднялась в небо, сразу начав строиться в построение для полетов. Отвлекающие силы из магов и самолетов вылетели заранее и сейчас находились где-то впереди. «Внимание, синхронизировать маскировку, настройтесь на меня», раздался по общей связи дивизии голос Дегуршафт. На каждый батальон выделили пару отделений для маскировки всех остальных бойцов масштабной иллюзии, но 203-му пришлось распределить для этого дела целую роту, так как на всех не хватало достаточно опытных в формулах иллюзий магов. Из-за этого же было решено использовать не невидимость, а прикинуться группой магов поменьше с четверкой истребителей. Одно дело, когда чувствуешь, что что-то есть, но там ничего нет, и совсем другое, когда там что-то все же есть и внешне не такое опасное. Мы пролетели над побережьем, после чего под нами оказалось море, стали набирать скорость, но наш батальон летел не очень быстро по нашим же меркам, просто остальным магам не была доступна даже наша обычная скорость, не то, что максимальная. Лететь так медленно, на самом деле не так и медленно, было непривычно, да еще и вроде знаешь, что вокруг полно своих, а видишь лишь роту магов и несколько самолетов. Я, кстати, летел чуть ли не хотя нет, в самых первых рядах, временно заняв место Серебряковой рядом с Дегуршафт. По отношению ко мне она не проронила ни слова с самого построения на плацу, зато пока я ее видел все время, сверялась с обстановкой по магической связи и по карте, что были в ее офицерском планшете. Что мне понравилось, так это то, что японец периодически сообщал ситуацию по общей связи, говоря: «Передовой отряд вступил в бой. На перехват вышли два батальона магов и две эскадрильи истребителей. Ведут бой. Других сил пока не замечено. Движемся согласно плану. Бой смещается на запад. Продолжаем движение прямо. Странно, в помощь к противнику летят всего две роты магов, хотя... Продолжаем движение. У передовых сил незначительные потери. Бомбардировщики подошли к месту сражения. Движение продолжается. Дивизия, внимание. Начинаем второй этап операции. Все вперед, следом за 202-м, и помните, наша первоочередная задача – прорваться к побережью, а не воевать с вражескими силами, пущенными на перехват группы отвлечения. Мы резко ускорились. Сразу начали отрываться от обычных магов Райха, не проходивших КСП, но это было приемлемо. Если получится, то мы разберемся с перехватчиками по-быстрому, и основным силам вообще не придется сражаться на данном этапе. Впереди показались следы идущего боя. Взрывы, трассеры и догонялки истребителей. Батальон, целься, приказала Таня. Мы начали целиться, готовясь использовать формулу прицеливания. Подлетев на расстояние стрельбы, услышали команду: огонь. Мы выстрелили, и это было что-то. Бронебойная формула и плюс затратная, но эффективное автоприцеливание. Десятки зеленоватых снарядов полетели к целям, врезавшись в их щиты и корпуса. Единственный минус – некоторые снаряды попали по одной цели, и некоторые не смогли сразу пробить магические щиты. Видимо, не у всех врагов они достаточно просели во время боя. Где-то два десятка врагов сразу были убиты, еще какое-то количество были вынуждены пытаться покинуть поле боя. Падать начали несколько истребителей. Оставшиеся продолжили сражение, их все еще было достаточно много, но такие внезапные потери нанесли серьезный удар по ним, и довольно быстро отступать начали и они. «Мэри, хочу увидеть тебя в бою вблизи», раздалось, судя по символам, на отдельном канале связи, «за мной. Господи, прошу, спаси родину мою. Покарай врагов наших и будь милостив к их душам, аминь», заговорил я, хотя на мгновение замешкался от неожиданности и воспоминания о своем недавнем обещании самому себе быть осторожнее с этим проклятием местного бога. Явный прилив силы и желтое свечение полетного генератора наступили незамедлительно. Мы с Дегуршав треско ускорились с отчетливо слышным хлопком, хотя не думаю, что мы превысили скорость звука, наверное. Кроме того, маги, что летели рядом, малость закрутились от возникшей турбулентности, но быстро нормализовали полет. Если честно, я уже давно начал ощущать в такие моменты некоторое напряжение, поскольку при использовании благословления она ощущалась по-другому, и ее как будто становилось больше, а сама она, похоже, была более качественной, но это не увеличивало мои навыки колдовства и полета, так что существовала небольшая опасность, что я банально не справлюсь с ее контролем. Пока что все было в норме, да и, надеюсь, опыт удастся накопить со временем. «Неплохо», — раздался голос японца, который как-то все рассчитал, так что поравнялся со мной, хотя лично я больше сосредотачивался на контроле полета и скорости. Просто лететь одному легко, а вот держать позицию относительно другого намного сложнее даже при обычном полете, но опять же пока все получалось. Мелкая говорила так, словно мы разговаривали напрямую, но, скорее всего, без магической связи я его бы не услышал из-за порывов ветра. Он указал на улепетывающий взвод вражеских магов. «Чему же тебя учили, ваша?» «Маневр ведущий, ведомый. Вперед!» Мне показалось, что это шутка. «А, может, Дегуршав, ты правда не знала, что ваши не придерживаются принципа пар?» Но этот маневр, как и многое другое, что использовали маги Райха, я узнал во время подготовки к экзаменам и саморазвития. Вообще-то, по идее, его могли использовать любые два мага, но ваши нам про него не рассказывали, а в Райхе наоборот много внимания уделяли приемам, где нужно взаимодействие с другими магами. Мелкая еще ускорилась, хотя вроде бы, куда уж больше, и просто пролетела по прямой через строй отступающих врагов, отчего те прифигели, двое чуть не столкнулись. После вся четверка открыла по ней огонь и начала преследование. Она сбавила обороты и, изображая приманку, начала активно маневрировать, да так, что я не увидел ни одного попадания по ее щиту. Моя же задача состояла в том, чтобы подобраться к врагам сзади, что я и сделал. Не знаю, что это было, но, похоже, маг, в которого я прицелился, почувствовал приближение смерти и прямо перед моим выстрелом обернулся. Усиленная благословлением формула разбила магический щит и проделала в его груди аккуратную дыру размером с баскетбольный мяч. Прежде чем трое других поняли, что происходит, еще один взорвался от попадания по метле и третий лишился головы. Четвертого спас резкий маневр, он полетел вверх. Но девочка-колдунья также полетела вверх и, развернувшись лицом к нему, изрешетила из своего пистолета-пулемета. При этом она сразу же ушла в сторону, видимо, затылком увидев два истребителя, что пошли на нее в атаку. Выстрел, и хвостовая часть одного оторвалась, остальное начало падать. Но пилот выпрыгнул и раскрыл парашют над Зимним морем. Да, отруби тому истребителю крыло, услышал я приказ Дегуршафт, которая зависла на месте, похоже, выманивая его на себя. Но перед этим запусти усиление тела и тяжелый щит. Что, блять, не удержался я, хотя и вспомнил похожие моменты из аниме. В смысле, отрезать крыло самолету на ходу, какие-то проблемы, ухмыльнулась мой командир. Нет, я, конечно, понимаю, вот и проверки начались. Но вот, лично меня, напрягает разница в размерах и возможные последствия от столкновения. Тем не менее, приказ, чтоб его, да и истребитель уже шел на меня. Я поставил щит и приготовился, по мне полетели трассеры пулеметов и мало того, что меня слепили вспышки искр от попаданий, щит, сука, что мог выдержать попадание артиллерийского снаряда, покрылся трещинами и сломался. К счастью, у пилота нервы сдали первого, и он ушел в сторону за мгновение до рассыпания щита. Его тут же подбила очередь, выпущенная Дегуршафт. У него от близкого взрыва задымился бок, и, машина резко повернув, полетела в сторону островов Ок. «Ясно», — произнесла девочка. «И что ему там ясно интересно?» Направившись дальше, добавила. «Вперед, вон к тем слева, маневр водоворот, можешь использовать пистолет, если не хватит скорострельности. Вон те слева были то ли пятеро, то ли шестеро магов Альбиона, сцепившиеся с двумя магами Райха. Мы ушли вниз, а после начали подниматься вверх, вращаясь вокруг условной центральной точки, из-за чего траектория полета, правда, напоминала водоворот, ну или скорее торнадо. Я схитрил и выстрелил при помощи автоприцеливания, маны у меня пока хватало, так что именно на моем счету был первый пораженный враг в этом маневре. Дегуршафт с прицеливанием не заморачивалась, просто в какой-то момент выпустила длинную очередь, которая сама налетела на две цели. Я в это время подстрелил еще одного, а второму сбил щит, но на это ушли остатки магазина винтовки. Пришлось достать пистолет, но выстрелы из него были менее точные и, по идее, менее мощные, чем у винтовки из-за разницы калибра, хотя проблем врагам все же доставили. Одного подбил ведомый поры, что сражалось с ними с самого начала, двух других отвлекшихся на мой огонь, Дегуршафт. Отлично, девочка подлетела, заметив, что я перезаряжаюсь, добавила. И последнее, автоприцеливание, конечно, хорошая вещь, но слишком затратная, даже для нас. Вон, на севере, группа улепетывает. Подстрели кого-нибудь сверхдальним прицеливанием. Я ничего не ответил, лишь передернул затвор винтовки и стал целиться. Это была та формула из аниме, где в обзоре есть магические координаты и прицел, состоящие из двух повернутых на бок квадратиков, что при совмещении, хорошем прицеливании, приближают цель. По сути, продвинутая версия снайперского прицела с главным его недостатком. Если ты косой стрелок, то им и останешься, ведь прицеливание идет, по сути, вручную. Я на косорукость не жаловался еще в своей прошлой жизни, но вот с СВД стрелял не особо метко, да и заход ничьего карабина с оптическим прицелом не всегда попадал в яблочко даже по неподвижной мишени. Цели же хотели жить, потому летели быстро и не забывали маневрировать. Причем пока сводил квадратики, заметил, как пара магов пролетела сквозь других, причем сам я так и не понял, кто из них иллюзия, но прицел отметил двоих из них как ложные цели. Не думаю, что это странно, совесть не мучила ни меня, ни Мэри, когда лучшей целью был выбран один из магов, что вез раненого, просто перекинув через метлу, самая медленная и не маневрирующая цель. Вдохнул, выдохнул, формула окончательно скостовалась, задержал дыхание и выстрелил. Получилось, как будто выстрелил из какого-то энергетического оружия. Пальнуло чуть ли не лазером золотистого цвета, сопровождаемого молниями вдоль него. Отдалив прицел, увидел взрыв посреди вражеского строя. Двое отдельных магов стали падать, дымясь. Их на лету подхватили оставшиеся и полетели дальше. Из 10 отступавших остались 5. Сколько исчезло приманок было неясно, но тех двоих на одной метле либо полностью аннигилировало, либо, как и другие иллюзии, заставило исчезнуть. «Неплохо стреляешь», — констатировала Дегуршафт, смотря на результат через, где она только прятала, бинокль. Ее глаза горели золотыми, но начали затухать, судя по ощущениям, и мои, тоже. Посмотрев на меня, добавила: «Буду знать, кому доверить прикрытие». «Служил в армии?» «Да», — ответил я негромко, все-таки разговаривали напрямую голосом, и охотой увлекаюсь. «Да и, Мэри, как мне кажется, неплохой стрелок. Насчет последнего не знаю, а вот возможности поохотиться будет предостаточно. Правда, в основном на людей, он, как и я заметил, только подлетавший 203-й батальон. Полетели, внеплановые остановки нам не нужны, и запомни, сейчас было легко, потому что они уже сдались. Мы полетели и, резко повернув, плавно, по крайней мере, никто разлетаться в стороны от испуга не стал, встали в строй батальона, после чего тот стал выравниваться по скорости с Дегуршафт. По общему каналу раздалось: «Подполковник, как поохотились? Похоже, у вас нашлась достойная. Заткнись, Гридер». «Но, старший лейтенант Серебрякова, я сказала, заткнись. Но вы видели, она летела с ней на одной скорости. Мне больше понравился последний выстрел, он просто». «Разговорчики», — вклинилась девочка, и все сразу замолкли. Судя по щелчкам, мы переключились на общий канал связи дивизии. «Догоняйте, мы с замедлением продолжаем движение вперед, будем разведывать обстановку. Группе отвлечения отступить, десантной группе следовать за нами. Всем готовиться к третьей фазе операции». Мы, постепенно замедляясь, продолжили путь. Впереди виднелись отступающие маги и самолеты королевства. Они так торопились, что не стали подбирать упавшего в воду мага, а также не озаботились судьбой пилота, чей дымящийся самолет упал следом через несколько минут. Не знаю, сколько там пролив Ла-Манша в длину, но, кажется, в моем мире во Вторую мировую какие-то тяжелые пушки стреляли с одного берега на другой. Короче, впереди уже был виден берег, те самые зеленые поля, точнее сейчас желтоватые, внезапно кончающиеся отвесными склонами светлых цветов. Но кое-где имелись пляжи или достаточно большие для высадки, а в некоторых местах склоны были ниже основной линии или даже плавно сливались с пляжами. У меня возникла блестящая идея, которой я решил сразу поделиться, все-таки тем, кто будет высаживаться с кораблей, такой рельеф явно будет мешать, а так, может, будет попроще. Может, взять и снести пару склонов арт-заклинаниями? Наших сил хватит, чтобы сделать удобный подъем. Что, блин, мелкая глянула на меня так же, как смотрела тогда, когда держала в руках пистолет с глушителем. И при этом, ее слова явно не вязались с ухудшающимся на глазах настроением. «Неплохая идея, напомнишь мне о ней позже. Подполковник, с вами все хорошо?» «Кажется, Серебрякова, да как твою мать, у них что, какая-то особая связь?» Увидела ее вид, хотя была довольно далеко позади нас. «Со мной?» «Да», — ответила девочка, отчего я и все остальные заметно напряглись. По ее голосу было заметно, что походу все очень хреново. «Да что-то будет», — задумчиво констатировала Мэри. «Но что, внимание всем, они знают, что мы летим и ждут. Я отменяю операцию. Немедленно возвращаемся на базу», — внезапно заговорила Таня, смотря куда-то вниз, на чистое море. «Десантная группа». Снизу полетели вереницы трассирующих снарядов пулеметов разных калибров, вокруг загремели взрывы снарядов зенитной артиллерии. Причем пулеметные очереди полетели в нас и сверху. Спереди возникли из ниоткуда десятки, а может и сотни снарядов, зачарованных бронебойными арт-заклинаниями и светящиеся розовым свечением. Я полетел вверх, уклоняясь от взрывов, и увидел, как из ближайших туч на нас пикируют десятки истребителей. Делая мертвую петлю и осматриваясь, все понял. Сверху атаковали самолеты, впереди батальоны магов, а снизу на море из-под иллюзии невидимости начали появляться стреляющие из всех своих орудий корабли Королевского флота. Причем последние были не только под нами и на воде впереди нас, но и позади, а значит, мы некоторое время тупо летели над ними, находясь под прицелом. Нас намеренно пропустили вперед, они знали об операции. «Маневры уклонения, рассредоточиться, выходите из-под обстрела и отступайте», — кричала Дегуршафт по рации. «Немедленно, пока они не взяли нас в клещи. Империя Райх, Берун. Рюдерсдорф вскочил, ударил ладонями по столу, документы и принадлежности для письма упали на пол, разлилась баночка с чернилами. Его голос был жесток, под стать поведению. Как это могло произойти? План операции был разработан и реализован меньше, чем за 3 дня. Решение о ее проведении вообще было принято только из-за того, что враг понес серьезные потери во время своего последнего налета. Они и знал узкий круг лиц и бриты, все равно ждали нас, и не только нашу атаку, они знали, что Мифрил будет там. Это предательство. В генеральном штабе шпион врага. Не стоит забывать о вероятности того, что они могли перехватить нашу военную корреспонденцию. Тогда предательство могло быть не здесь, довольно спокойно ответил, как всегда, рассудительный и задумчивый Зиптюр. Я бы предположил еще вариант со случайным стечением обстоятельств, но таких случайностей не бывает. Учитывая их предыдущие потери, они должны были приложить немало сил, чтобы подтянуть в район нашей атаки свои корабли и магов, при этом ослабив другие направления. Значит, они серьезно доверяли своему источнику, раз пошли на такое, причем решение, судя по всему, было принято на самом верху. Тяжело это признавать, но предатель и правда должен быть, причем довольно высокопоставленный. Впервые с момента создания Рейхсвера ненадолго наступила тишина. Каждый, включая стоявшего тут же Рюгина, думал о своем. Лично он находился в смятении. С одной стороны, было очевидно, что операция провалилась и что среди участников операции были серьезные потери. Особенно больно по Райху ударит потери в магических подразделениях, что являлось очень плохой новостью. Смерть людей всегда была для него плохой новостью. Ему было жаль обычных солдат, ведь они сражались за свою родину. У многих были семьи, были свои жизни и судьбы. Как раз за это все они сражались, но с целью, в конечном итоге, вернуться домой. Но среди этих потерь была и Риинский дьявол, Таня фон Дегуршафт, монстр в обличии маленькой девочки. Она тоже сражалась за Райх, но он всегда думал, что будет рад, когда услышит о ее смерти, тогда мир будет спасен от серьезной угрозы. Он продолжал так думать даже после их последнего разговора перед африканской компанией. Вот только сейчас, когда этот момент наступил, когда уже говорили о том, что она погибла, он начал понимать, как она важна для империи. Дело было не только в пропаганде, которая работала на ее возвеличивание как символ мощи Райха и пример преданности родине. Лишь теперь он понял, что, может, она не была обычным ребенком, но все равно сражалась до конца за свою родину, пусть часто жестокими, неправильными методами, со своим циничным суждением о жизнях людей, как о простых цифрах. А еще он в очередной раз вспомнил тот разговор, но лишь сейчас осознал простую вещь. Они и даже он не могут потерять ее сейчас, когда против их страны половина мира. На ее фоне даже потеря перспективной Мэри Сью казалась не столь серьезной, хотя, конечно, если погибла и она, то это будет серьезным ударом для империи. Дверь без стука открыли, запыхавшийся младший офицер выполнил воинское приветствие и доложил: «Генерал-майор Рюдерсдорф, разрешите обратиться?» «Разрешаю», — сурово и недовольно ответил мужчина. «Данные пока не подтверждены. Информационные агентства Объединенного Королевства Альбион и Объединенных Штатов Америки заявляют, что в ходе удачного отражения нашей атаки над проливом Ла-Манши разбит элитный 203-й батальон боевых колдунов, а также убит Риинский дьявол и какой-то помощник дьявола. Вскоре обещают предоставить их трупы. Наше Министерство информации и Императорский двор просит немедленных разъяснений по данному вопросу». Рюдерсдорф посмотрел на Рюгина, потом выпрямился и ответил: «На данный момент у нас нет точных данных. Пресса и официальные лица наших противников явно спешат с данным заявлением. Тем более, сейчас только вечер, а бой случился в районе 12 часов дня. Необходимо...» — бригадный генерал повернулся к окну и приложил пальцы к подбородку — «как можно быстрее выяснить все детали и судьбу подполковника Дегуршафт. Там море, если она не вернулась на базу, то, может быть, еще жива. Кроме того, постарайтесь узнать судьбу лейтенанта Сью, ее магическая аура схожа с аурой подполковника. Да и она также сильна, возможно, они смогли найти друг друга. Пока же, никаких официальных заявлений, точнее одно, точных данных нет, а те, что есть, еще проверяют. Так мы сможем выиграть день, может, два. Вы свободны». «Так точно», — вновь козырнул лейтенант и убежал, забыв закрыть за собой дверь.